Ксавье повел себя как мужчина. Ворвался в кабинет комиссара-старшего в лучах славы и спас девицу от злобного дракона. Примерно такие у меня ассоциации. Вот и сейчас он вел меня под руку, встречая вытянувшиеся в немом вопросе лица работников КПЗП издевательской ухмылкой. В этом весь Ксавье. Он на всех так смотрит. Свысока, немного с линцой и легким прищуром. Как бы посылая вас в... опу. Неудивительно, что местные девицы по нему сохнут. Я их ряды пополнить не планирую, но честное слово. А вам бы не хотелось, чтобы пришел вот такой сильный, уверенный, способный не только на ручки взять, но и проблемы решать? А он способен. Еще как. Ксавье, а у вас разве нет дел? Есть. Но сопроводить вас мне гораздо интереснее. Даже в опа? Хоть куда. Мы остановились на крыльце, и я, обличительно ткнув мужчине пальцем в грудь, произнесла. «Это же были вы!» «Это и сейчас я?» Невозмутимо парировал он, поглядывая на мостовую в ожидании нашего лошабиля. Странное название для ландо, но что есть, то есть. Для облегчения хода лошади сзади конструкции встроен небольшой мотор, работающий на кристаллах. Его подключают по мере необходимости, если много пассажиров или тяжелый багаж. «Я имею в виду ночью», – прошептала, встав к мужчине поближе. Из КПЗП высыпали работники якобы наперекур. Они туго набивали трубки и стреляли в нашу сторону глазками. Еще бы. Сначала комиссар во всеуслышание назвал меня любимой и провел за ручку через офис, а теперь самый завидный холостяк Арделии ходит со мной под руку и шушукается на крыльце. «Если бы я был у вас ночью, вы бы запомнили». Мне лукаво подмигнули изумрудными глазами, и в этом прищуре я узнала бандитскую морду. «Так ведь я и запомнила». Обрадовалась не весь чему, и разговор мы продолжили уже в экипаже к несомненному разочарованию зрителей и слушателей. Ксавье приподнял шляпу и отсалютовал им на прощание, а я погрозила пальцем. «Вы оборотень?» Не успел лошабиль тронуться, как навстречу с заливистым лаем кинулся лютозверь. Кучер едва с козел не свалился, еще долго не соглашался ехать с таким пассажиром, но вмешался Ксавье, и проблема рассосалась. Ксавье вообще универсальный рассасыватель проблем. И все же, не унималась, поглаживая лютозверя, он изрядно выгулился и, устало сложив морду мне на колени, дрых игнорируя сидящего напротив котяру. «У нас много общего, Елена», — таинственно ответил мужчина, откинувшись на спинку сиденья и закинув ногу на ногу. Я разрывалась от желания разглядывать город, утопающий в новогодних украшениях и огоньках, и разгадывать загадку этого странного мужчины. Мы оба хотим попасть домой и не хотим рисковать собой. «Только вопрос, а на Земле вы тоже были, ну, и котом, и человеком?» Мужчина поднял бровь вместо ответа. «Да ладно вам!» «Ваши таинственные возможности. На самом деле вы в окно подглядываете да по помойкам ползаете, чтобы подслушать и раздобыть компромат». «Я не ползаю по помойкам», — попался он и усмехнулся, погрозив мне пальцем. «Ладно вам скрывать. Я сразу это поняла по вашему взгляду. Серьезно, вы кот или человек? Как такое вообще возможно?» Ксавье пожал плечами и устремил взгляд вдаль. «Не помню, кем я был на Земле, но здесь я тот, кто я есть. Мне тоскуется по дому». Такое чувство, что там осталась какая-то важная часть меня. Он положил ладонь на грудь, и все встало на свои места. «Вы поэтому разбиваете сердца местных дам? Потому что ваше уже занято?» Он грустно улыбнулся. «Вы знаете...» «Я знаю другое», — заговорщически произнес он. «Вы неспроста появились в Арделии. И вы так, кто чувствует связи. Вы особенная, Лена». Лейда-паучиха говорит, что я все еще связана со своим миром. «Ничего не могу сказать, но вы чувствуете других. Люто-звери», — он брезгливо глянул на щенка и едва заметно передернул плечами. «Едят людей». С сомнением посмотрела на друга, а тот и ухо не поднял, на провокацию не повелся. Да и не влезет в него ни человек, ни полчеловека, ни даже сколько-нибудь внушительная человеческая часть. «Но ваш словно ручной». «Вы часа не пробыли в Арделии, но поняли, что у оленя была олениха. И вы раскусили меня с первого взгляда, еще тогда, в карете. Хотя никто в Арделии не знает моей тайны». «Я не выдам». Но Ксавье это и так знал. Гипнотизировал меня своими потрясающими зелеными глазами и таинственно улыбался. «Мне сразу показалось, что вы... кот?» Последнее слово произнесла с придурью. «Ну, серьезно, говорить мужику, что приняла его за кота, это противоестественно». «Я думаю, что именно вы поможете мне найти безопасную дорогу домой. Я сугубо прагматик, извините, если задел ваши чувства. Тут каждый первый желает с меня что-то поиметь. Поимеем с друг друга». Мы некоторое время ехали молча. Я рассматривала причудливую архитектуру, пестрившую не только яркими огнями и цветами магнолии, но и колоритными фасадами. Это почти как старый Петербург, только ярче и богаче. «А олениха и правда была?» «Куда она делась?» — спросила, немного разомлев от езды. Лошади брели неспешно, а лошабиль покачивала, как детскую коляску. К тому же чистый местный воздух действовал упоительно. Дитя городов, я в жизни не дышала таким потрясающим чистым воздухом. «Видите ли, Артехидия — забавное место. Богиня создавала эту планету как оазис любви и благоденствия. Но всюду, где появляются люди...» — не без тени брезгливости произнес Ксавье. «Начинаются проблемы. Жрецам понравилась власть. Это вообще пьянящее чувство, знаете ли. От нее голову кружит куда сильнее вина или крепких напитков. Они не захотели погибать и передавать все, что нажили, включая силу и знания, своим потомкам. И украли олениху? Сегодня их называют древними», — уточнил Ксавье, кивая. «Потому что 6 жрецов по количеству народов, населяющих Артехидию, это те самые жрецы, которым богиня вручила ключи от мира». У меня оттянулась челюсть. «Потому что на уроках нам сказали, что Артехидии ни много ни мало, а пара тыщенок лет-то уж наберется». И сразу мне мавзолей вспомнился с мумией бальзамированной. Бррр. «А они чего не умирают-то?» «Хороший вопрос. Помимо того, что питаются силой пришлых, они тянут силы из оленихи, которую удерживают на острове Начал. Мне это известно из первых уст, но древние надежно оберегают свои секреты. Больше мне в их особняк не попасть, но главное я услышал». Я смотрела на Ксавье и хлопала ресницами. Он говорил абсолютно серьезно, но не верить я ему не могла. Он же кот. Он может спокойно гадить под кустом гортензии, в то время как рядом с этим кустом обсуждают план по захвату мира. Он все знает. Он вообще страшный. «Вы не пробовали рассказать об этом комиссару или, не знаю, принцу? Королю, может?» Ксавье усмехнулся и, развалившись на диване, глядел на меня свысока, поглаживая губы указательным пальцем. От этого изучающего внимательного взгляда у меня мурашки побежали по коже. «Значит, ты комиссар, и принц, и король все знают?» «Мне тоже так показалось. Такое чувство, что здесь вообще все знают, что олениха была, но усиленно это замалчивают. Почему?» «Гринписа, на них нет извергов». «Потому что любая война губительна для Артехидии. Орки вторглись на землю гномов, и эта война закончилась за одну ночь. Гномы даже топор не подняли. Остров орков Ункурдук, кажется, погиб. Точнее, на нем погибло все живое, потому что завяли корни магнолии с острова Начал». Ксавье одобрительно улыбнулся и кивнул. «Быстро учитесь, маркиза. Любая война, любой вооруженный конфликт губительны для мира. Поэтому, как вы верно заметили, все знают, но предпочитают молчать. История давно переписана, а те, кто доподлинно знал, что олениха существовала, умерли. Сегодня об этом знают только члены королевской семьи и некоторые высшие аристократы. Где доподлинно держит олениху, неизвестно, иначе бы олень освободил свою пару. Когда я подслушал разговор, это был остров Начал. Сегодня любое место на карте Артехидии. Вы не знаете, как животные умеют любить и на что они способны, чтобы спасти любимого. Мы пожертвуем жизнью, не думая. Оленю-хранителю мира с его силами так и не удалось найти свою половинку». Он помолчал, а потом добавил. «Знания налагают ответственность, Елена. Надеюсь, вы распорядитесь ими мудро». Молчать в лоскуток, это я поняла. А еще у меня дюжина толстых папок со знаниями, которые следует впитать. Прошлое, настоящее и будущее маркизы. «Но так же нельзя, это же неправильно. Разве можно молча терпеть, что посреди белого дня хватают человека, ну, то есть олениху, сажают в темницу и совершают над ней какие-то ритуалы? Мы что же, будем делать вид, что ничего не происходит? Сегодня она, завтра мы. А комиссар почему ничего не сделает?» «Он делает, что может в сложившейся ситуации». «Он создал КПЗП, чтобы отвоевать у древних хоть кого-то из нас?» Мужчина кивнул и добавил. «Древним интересны только пришлые первого года. Проходя через энергию созидания, мы цепляем ее на себя. И целый год требуется ауре пришлого, чтобы избавиться от излишков этой энергии и выровнять магический фон. Этим и пользуются древние. Впитывают эту энергию, чтобы стать еще сильнее, жить еще дольше. Дело в том, что ни армия, ни магия, ни тем более какие-то убеждения не способны избавить мир от них. Древние выжимают из населения все до последней капли, чтобы сладко жить. И всем остается мириться с этим». «Скотство!» Настроение скатилось ниже некуда. «Как уничтожить всесильного?» Вот и у меня ответа нет. Но комиссар не ожидала от него. Он неплохой человек и делает больше, чем мы все вместе взятые. Пожала плечами, отказываясь верить, что ничего нельзя решить. А потом мое внимание привлекло небольшое строение. Точнее, даже не строение, а цветной вагончик из железных листов с яркими плакатами и небольшим окошком. «Остановите!» — встрепенулась, и лютый зверь недовольно оторвал морду от моих коленок. «Мы можем остановиться?» Лошабиль припарковался у обочины. Окруженный заснеженными кустарниками, ларек пестрел магическими огоньками. А еще у него была невероятно знакомая до кишечных колик и нервного тика эмблема. «Мне знаком этот символ!» «И вообще!» — я спешно выпрыгнула из ландо и позвала Ксавье за собой. «Я попала в Артехидию, заключив договор с жуликами! Суть в том, что эти жулики сидели в таком же вагончике!» Я ткнула пальцем на дверь с изображением оленя. В его рогах искрились магические огоньки, а сам он улыбался так, словно пробовался на рекламу стоматологии, но по каким-то причинам не прошел. «Кредит настоящий олень», — прочитала подпись и выругалась. «Под 200% в день!» «Идем», — решительно кивнул Ксавье и, сжав мою ладонь, повел меня за собой. «И кому нужен комиссар Рекс, когда есть Эль-Бандита? И пусть он вылизывает собственные яйца по ночам, тоже мне недостаток». Комиссар-младший шмыгнул следом и устроился возле дверей с видом матерого секьюрити. «Рад приветствовать в оленьем домике!» — пафосно воскликнул менеджер, поправив мягкие рога на голове. «У Жорика такие же были», — прошептала, понимая, что у меня дежавю. «Вам нужны деньги, я правильно понимаю?» Мужик обворожительно улыбнулся, как олень с картинки. «Нет, они вам нужны», — с сияющей улыбкой промурлыкал Ксавье, перекидывая трость из руки в руку. «Мне?» — стушевался менеджер. «Не думаю, я хорошо зарабатываю». «Значит, хватит на дантиста и лицевых дел мастера», — скучающе протянул мой провожатый, разглядывая удлинившиеся когти. «Ого! Возможно, костоправа». Комиссар-младший быстро оценил ситуацию и молниеносно запрыгнул на стол менеджера, когда тот принялся лихорадочно шарить рукой под столешницей в поисках тревожной кнопки. Лютозверь явил себя во всей красе. Ощетинил шерсть на загривке и осклабился. «Зубы у моего щеночка, скажу вам, выросли раза в два». «Или некроманта», — закончил Ксавье, бросив одобрительный взгляд на Лютого. «Шаг назад и руки за спину. Он быстрее. Хотя, признаюсь, я с любопытством посмотрю на лютозверя в действии». Кашлянула, намекая, что моему малышу такие забавы вредны для характера. «Ваше счастье, что миледи против. А сейчас эта прекрасная маркиза задаст вам несколько вопросов. И вы предельно обстоятельно, с необходимыми подробностями и пояснениями ей ответите. Понятно?» Мужик мотнул головой, закашлялся и усердно закивал. «Их Жориком в одном кастинг-агентстве набирали?» «На кого вы работаете?» «На герцога Ротберга?» Я перевела взгляд на Ксавье и подняла бровь в немом вопросе. «Ближайшее окружение лорда Орделийского. Значит, так зовут местную мумию». «Вы изымаете людей из других миров за неуплату процентов?» Мужик снова метнул взгляд на кнопку под столешницей и икнул, когда лютозверь придавил лапой кипу бумаг на его рабочем столе и зарычал. Ксавье и вовсе невинно точил когти о деревянную обшивку вагончика. Какое завораживающее зрелище. Мы с местным Жориком аж рты раскрыли. Дерет, как ножом по маслу. «Значит, при деньгах, говоришь?» — произнес Ксавье, проверяя остроту когтей на свет. «И отсюда видно, как бритвы. И загнуты точь-в-точь покошачьи». «Нет». «Так кредит возьмешь», — предложила ехидно. «Нет, не изымаем», — пояснил менеджер. «И я ж не олень кредит у нас брать». Не выдержала и топнула на мужика ногой. Он вздрогнул и сжался, как испуганная чихуахуа. Шикарное зрелище. «И почему мы тебе не верим? Жора». Менеджер покосился на меня страшными глазами, но спорить не стал. Жора его устраивал. «Ты, Жора, женщин любишь?» таинственно спросил Ксавье и перевел таки взгляд на менеджера. Тот сбледнул и скрестил руки на самом ценном, ниже пояса. «Люблю». «А они тебя перестанут. И никакой лицеправ не поможет», сочувственно припечатал мой спутник и шагнул в сторону менеджера. «Мы не изымаем пришлых, мы отправляем обратно тех, кто отработан», проговорил он скороговоркой. Мы с Ксавье переглянулись, а комиссар-младший издал удивленное «Рррк». «А с этого места, милый друг, поподробнее», — ласково предложил Ксавье. Менеджер рассказал нам много всего. Во-первых, нет, он не сможет отправить никого в другой мир. У обычного работяги нет таких способностей. Во-вторых, отправляют тех пришлых, кто был пойман по приказу древних и высосан досуха. Досуха — это значит, что пришлого пустили на местные батарейки, поглумились над ним парочкой нехороших заклинаний и, быть может, что-то еще. Об этом местный Жорик умалчивает. В-третьих, связи с древним у него тоже нет. Все приказы он получает по местному факсу в одностороннем порядке. Такой гаджет я видела у земного Жорика, с пластиной поверх и магическими кристаллами сбоку. К нему приводят товарищи, а он выводит их через знакомую дверь, ведущую за вагончик. Силу этой двери дает руководство. Я проверила, портала там нет. «А как ты получаешь зарплату?» «Насчет в банке», — виновато признался мужик, и мне стало грустно. «Я не следователь, но даже мне понятно, что перед нами глухарь. В том смысле, что через этот трясущийся холодец домой мы с Ксавьей не попадем». «Если ты нам соврал, Жора!» Угрожающе топнула ногой, мужик подпрыгнул и взвизгнул. «Нет-нет-нет, маркиза, я больше ничего не знаю. Пришлых мы отправляем вот через эту дверь». Он указал на неприметный выход, завешанный плакатом со скучной административной информацией. «Но чтобы канал сработал, необходима сильнейшая магическая энергия. Ни одна батарейка не способна сгенерировать выброс такой силы. Да и магам это не под силу, только комиссару Рексу, начальнику КПЗП. Если вам в другой мир хочется, вы лучше через него. Правда, через меня никак». «Не густо. Но зато теперь я знаю, что микрофинансовые олени организации — это проводники между мирами. И если в моем мире есть такой, значит и поток с Земли в Артехидию широкий. А это значит, что переправляться между нашими мирами можно, и шанс на возвращение есть». «И что теперь?» — поинтересовался Ксавье, натягивая на пальцы перчатки. «Есть у меня идея, но чтобы ее проверить, мне нужна опа. Лейда говорит, я все еще связан со своим миром. Возможно, если я выйду через дверь, которая стала для меня порталом, то смогу вернуться на Землю. Вы со мной?» В изумрудных глазах Ксавье рассыпались золотистые искры надежды. Он кивнул, но быстро изменился в лице, заметив спешащую к нам леди.